Сентябрь нас снова пьянил, сотник шебутной. А месяц по небу плыл, я болел тобой. Шептала теплая ночь про свою красу, из губ, каких не найду, сорвалось нежное «люблю». Ангел добрый мой, ты счастье незнакомое, дай мне заглянуть в твои глаза бездонные. Ангел добрый мой, верни, верни назад покой, ах, словно крылья вырастают за спиной. А звезды падали вниз, загадай мечту, поворожи листопад на мою судьбу. Хрустальный и не искрясь, словно млечный путь, оставит легкую грусть, и эту грусть ты не забудь. Ангел добрый мой, ты счастье незнакомое, дай мне заглянуть в твои глаза бездонные. Ангел добрый мой, верни, верни назад покой, ах, словно крылья вырастают за спиной. Ждал, не пролил ни одной слезы, и это был карнавал счастья и любви. Не уходи, ангел мой, подари мне рай, а где-то в небе костры и слышны крики птичьих стай. Ангел добрый мой, ты счастье незнакомое, заглянуть в твои глаза бездонные. Ангел добрый мой, верни, верни назад покой, ах, словно крылья вырастают за спиной. Ах, словно крылья вырастают за спиной.